Хотел я только сесть в машину и поехать домой, как мне позвонил Брюс со своего официального мобильного. «Привет, Брюс. Решил узнать о моем самочувствии или по делу. Оба варианта верны. Ты в состоянии мне помочь в одном деле? Да в принципе в состоянии помочь. Только с чем? Приезжай ко мне в поместье, я расскажу. Окей. Интересно, что ему понадобилось от меня?» Встретила меня Саша Бардо. Телохранительница поздоровалась и без лишних диалогов пригласила меня в святая святых, в бед-пещеру. Я даже немного офигел от осознания, куда меня спускает лифт. Он был куда больше, чем моя база в несколько раз, при этом имел несколько путей выхода, что тянулись, если верить карте, в разные стороны и были разными по протяжности от нескольких сот метров до 10 километров. Встретили внизу меня Брюс и Дик Грейсон. «Привет», — махнул мне приветливо Дик. «Это хорошо, значит они не узнали, что это я слил Джокеру то видео». «Здоров, случилось чего?» «В некотором роде», — ответил Грейсон и кивнул на Брюса. «У меня к тебе будет просьба, она весьма специфическая. Вы решили все же сыграть свадьбу?» — улыбнулся я. «Так рад за вас. Поначалу думал, что это фейк, но теперь, видя вас двоих рядом, понимаю, что это судьба. Я свидетель с какой стороны? Со стороны невесты или жениха? А вы мисс Бардо? Плюс сто к отношениям с Александрой Сашей Бардо. Эй, это грязные инсинуации. Как по мне, то видео прям переполнено чистой искренней любовью, только немного напрягает там упоминание Джейсона. Он то еще несовершеннолетний. Даже Брюс немного скривился, а Саша прятала улыбку за кашлем. Закончил, я еще и не начинал. Бетс, когда закончишь, мне сообщи. Пообщаемся нормально. Ладно, ладно. Примирительно поднял я руки вверх. Говори, зачем я тебе понадобился? Были похищены дети. Скорее всего для рабства или же органов. Их нужно разыскать. По нашей информации сегодня к вечеру их уже должны переправить из города. Серьезное дело, видать, если сам Бетс не может их найти. Сколько детей? Есть какая-то по ним информация? Да вот. Предо мной на экране его суперкомпьютера возник список из 20 детей. Примерно одного возраста лет 10, в основном девочки, но есть и 5 парней, все либо беспризорники, что сначала были в приюте, а затем сбежали оттуда, а также пропавшие приютские и представители из неблагополучных семей имеются, и похищены в одном районе на протяжении последней недели, да уж все как под копирку, след явно указывает на одну и ту же банду, значит детей нужно искать в одном месте, есть идеи, есть даже решение. Я достал свою карту поиска, что мне смерть одолжила. Я написал пару имен, и убедился, что они находятся в одном месте. 8 и краткая док, 4 и краткая склад. Грейсон чуть подзавис. Это что ты сейчас сделал? Нашел детей, и смотрю на него как на идиота. Ладно, давайте я переведу его вопрос. Как ты нашел детей, просто написав что-то на картонке? Брюс ее поддержал молчанием и внимательным взглядом на эту картонку. Это специальный артефакт, что я получил от одной знакомой в расплату за одну услугу. И как она работает? Пишешь имя или прозвище на одной стороне картонки, а через пару секунд на другой появляются ее координаты. Нам бы такую. Завистливо присвистнул Дик. Можно с ней как-то связаться и договориться о такой же нам? В теории это возможно. Но не знаю, что вы можете ей предложить, но для этого нужно поговорить с ней. И когда мы сможем ее увидеть? Спросил Брюс. И кто эта женщина? Смерть. Честно ответил я им. Молчание. Бах-ха-ха. Ох, насмешил ты меня, Айзек. Мы же серьезно спрашиваем. Дик, или это позывной? Это не позывной. Это правда. Смерть существует вне времени и вне пространства. Она везде и всегда. Даже сейчас она рядом с нами и слушает нас. Она с нами с рождения и до смерти. Ведь это именно она дает нам жизнь и отнимает ее. Она второй номер по могуществу во вселенной. В мультивселенной, Айзек. Она появилась внезапно из-за моей спины и обняла меня, повиснув на плече. Я смерть, приятно познакомиться, типа, и улыбиться. Следует отдать должное присутствующим здесь. Брюс был сильно удивлен, я бы даже сказал шокирован, но пытался сохранить спокойствие в данной ситуации. Дик присел бледный на край стола. Саша упала на землю на свою пятую точку, и я ни ее, ни ребят не виню. Сам, если не разум игрока, был бы таким. Молчаливые вы какие-то стали. Я действительно наслаждался ситуацией, ничего не мог поделать с собой. Хотя и меня немного напрягало то, что она решила показаться им и вступила в диалог. Я вам тут доказательства притащил своих слов, а вы побледнели. Что за инакраткое? Это был Грейсон. Ты бы так ее не обзывал, а то вдруг она обидится. Да нет, я не обидчивая. Меня и похуже называли, когда осознавали, кто я. Улыбнулась смерть и прошла гордо к Брюсу. Весьма приятно познакомиться с такой фигурой, как вы. Выдал из себя Уэйн. Ну, мы с тобой давно знакомы. Я уж точно всю твою жизнь наизусть знаю. Ты забавный, но одновременно унылый какой-то. А язык поярче будет. Хотя вы во многом с ним похожи. Впрочем, эта информация вам ни о чем не скажет. Но вернемся к вашему желанию. Что вы можете мне предложить взамен на такую же карточку? Она умастилась своей нижней и весьма аппетитной частью на стол, закинув ногу на ногу и начала качать ими туда-сюда. А что мы можем? Пока не знаю. Я не против вам дать такой же артефакт, но за просто так ничего в вашем мире не бывает, хотя я могу и просто вам его подарить. Но, если я дам просто так, то это не будет честно по отношению к Айзеку, ведь ему, чтобы ее получить, пришлось уговаривать Люцифера решить проблему с адом. А это, знаете ли, не каждому смертному по плечу. Плюс 300 к отношениям с Александрой Сашей Бордо. Плюс 300 к отношениям с Ричардом Диком Грейсоном Найтвингом. Плюс 300 к отношениям с Брюсом Уэйном Бэтменом. Три пары глаз, что были готовы вот-вот выпасть из орбиты, уставились на меня. Нужно было крутиться как-то. Пожал я плечами. А я думал, впрочем, неважно. Пришибленно начал бормотать про себя Дик. Думаю, пока нам нечего вам предложить, ответил Брюс, не сводя с меня взгляда. Вот сейчас я реально боюсь за свою задницу. Ну ладно, тогда я, наверное, пойду, раз ничего веселого нет пока. Но, если будут идеи, зовите. И исчезла. Только теперь главный вопрос станет, зачем она вообще показалась. Она, конечно, мне никакие планы не испортила, но и смысла особого я не вижу, хотя, быть может, это из-за того, что ей скучно стало, и она посчитала, что появится перед ними весело. Впрочем, думать об этом только лишний раз, мозги засорять. Брюс после этого не был сильно настроен на разговор о случившемся и поблагодарил за помощь. Они отправились туда, куда я им подсказал, а я же домой. Но стоило мне прийти домой, как прямо в дверном проеме я получил задание от системы. Внимание! Вы получили задание от системы. Задание ССС плюс ранга. Вторжение Дарксайда. Ровно через 6 часов начнется первый этап вторжения завоевателей из апокалипса. Задачи. Остановите завоевание Земли. Победите Дарксайда. Убейте одного из новых богов. Объедините минимум 6 супергероев в одну команду. Не обязательно. Завербуйте как минимум одного члена свиты бога апокалипса. Не обязательно. Мистер, удачный момент. Воспользуйтесь суматохой. Чтобы навредить вашим земным противникам, не обязательно. Имеется особая возможность получить уникальную награду. Плюс 500 со. Плюс уважение самого присутствия. Плюс повышение отношений со смертью. Плюс вариативно. Штраф за провал или отказ. Смерть. Рабство. Вариативно. И почему так не вовремя? Я же ведь думал, у нас будет хотя бы неделя или две в запасе. Продолжение следует. Глава 59. Действовать пришлось быстро. Благо, некое подобие плана у меня было. Правда, не все его пункты мне удастся исполнить. Первым делом я сообщил о часихе своим девочкам и, создав клона, после того, как они собрали самое необходимое, перенес их на Тимискиру. Там клон еще предупредит Ипполиту о том, что надвигается. Я же использовал кольцо ментальной связи и послал сообщение за Тонне, Уоллер, Каре, Беатрис и Лютеру. Уоллер и Лютер, наверное, больше всех удивились, услышав мой голос у себя в голове. Но нужно отдать им должное, быстро взяли себя в руки и выслушали меня, и согласились помочь, хотя у них, собственно, и выбора не было. Затонна приведет своих коллег по магическому цеху, Уоллер предупредит в нашем правительстве, кого нужно, да и иностранных партнеров также. Кара свою криптонскую родню и Старгерл, Беатрис свою страну и союзников, Алекс вооружит получше свою охрану, организует наемников из числа более-менее адекватных для защиты Метрополиса. Затем я сообщил об этом Ирасу, этот точно не подведет. Жаль, я не владею никакими контактами с Атлантидой и Флешем с Зеленой Стрелой. Хотя им сообщит Брюс, а ему Альфред, которому я послал мысленную информацию. Отвлекать Брюса во время задания, пусть и по такому случаю, может быть губительно для него. Он же, к тому же, не знает, что я могу с ним таким образом связаться. Затем я все же решился связаться с Гордом и объяснил ему тоже ситуацию, а затем нашей будущей битвуменной Ханне Майклсон. Они мне, в принципе, не чужие люди, по крайней мере, знакомые. А Ханна может чем-то помочь, хотя последние две дамы были спонтанным решением, но, думаю, я не прогадал. К Кровь с носа хлынула уже на пятую минуту беспрерывного общения этим артефактом. С ростом интеллекта и интуиции время общения без вреда моей тушке также возросло. Кроме этого мне прикапало еще сообщение от системы. Внимание! Вы повысили уровень навыка вербовщик. Внимание! Вы повысили уровень навыка вербовщик. Внимание! Вы повысили уровень навыка вербовщик. Плюс 5 к воле. Плюс 5 к пафосу. Плюс 5 к харизме. Теперь осталось подготовить снаряжение и полностью распределить те очки, что у меня были, ведь их у меня накопилось целых 455, и распределять их нужно не на интеллект или же интуицию, а на силу и волю. На силу уйдет больше всего, я выделил целых 4 сотни, так что она у меня будет равна 891 единице, а воля в итоге получилась 445. В бою это поможет, жаль, только при нынешних статах, что мне позволяют использовать королевскую волю, я не могу ей воспользоваться в должной мере, ведь я ее еще не тренировал. Надеюсь, в самый неподходящий момент она не пробудится. Мой доспех, что мне подарили олимпийцы, был только наполовину готов. Я помещал на каждую пластину изнутри фуин усиления. Сейчас пришлось доделывать на скорую руку. Правда, за это мне контроль чакры, а соответственно и количество, а также манипуляция ею прилетели в повышение. Ну и, разумеется, фуин подтянула. Хоть какие-то хорошие новости за сегодня. Затем ко мне быстро прилетела Зорель, уже в ее боевом виде. «Айзек, это точно не шутка?» — обеспокоенно спросила меня блондинка. «Точно, я бы таким не шутил. Ты сказала Кларку и Карри?» «Да». «Стоп, откуда? Я всех супергероев Америки и даже мира знаю по их настоящим личностям. У меня много талантов, это один из них. Но не волнуйся, я не собираюсь никому об этом сообщать. Это ваша тайна и вы ею распоряжаетесь». «Спасибо», — вздохнула с облегчением. «У тебя есть какой-то план, или же у Бэтмена?» «Бэтмену я весточку отправил, а также в некоторые организации, могущественным людям и даже некоторым правительствам Земли. Они предпримут меры, но нужно еще это сообщить Флешу и Зеленой Стреле. Я этим займусь сам, но тебе нужно будет передать вот эти карточки всем супергероям, которых встретишь». Протянул я ей пластиковую карточку 10×10 см. «Там мой клон, он сможет перенести в крупнейшие города США мгновенно. Поняла, что еще от меня требуется?» «Пока ничего. Хотя, когда закончишь раздавать флайеры, вернись, пожалуйста, в Готэм. Я предупредил полицию и даже местных героев, которых знал, но, думаю, при нападении на них летающих тварей, нам потребуется здесь сила криптонца. А ты весьма сильна, льстец», — улыбнулась Кара. «Впрочем, я согласна, но учти, я могу потребовать с тебя что-то за это». «Договорились», — улыбнулся я в ответ на ее попытку успокоить себя, «ведь не каждый день на нас нападают инопланетяне». Она улетела, а я создал пару клонов и отправил их в Стар-Сити и Централ-Сити. Затем напоследок я еще сообщил Нигме о надвигающемся шторме и попросил подготовить несколько гостевых комнат, аптечку, хотя вряд ли она мне после Дарксайда поможет, и еще чтобы следил за обстановкой в мире. Что же, а теперь ждем первых звоночков. Первый звоночек поступил мне от Барбары Гордон. «Приветики, улитка-скорострелка, как настроение? Я тебе зачем-то понадобился? Как ты можешь быть таким спокойным в такой момент, особенно после бучи, что ты поднял?» — взвинтилась она. «Впрочем, хрен с тобой, Бэт закончил с детьми. Просил меня спросить у тебя, пока он занят одним делом, есть ли у тебя какой-то план? Все необходимые приготовления, что я мог сделать, я сделал и разослал всем, кого знал, сообщение о нападении. Полицию, Аргус, Лига убийц, Лютер, криптонцы, ряд супергероев таких как Флэш, Зеленая Стрела, Старгерл я предупредил, а еще Амазонок из Тимискира и Биалию в придачу. У меня нет выхода на Атлантиду, Зеленых Фонарей и Марсианского Охотника. Так, что если он или вы имеете на них выход, сообщите им. Мать твою, у меня же есть карта поиска, хотя могу ею воспользоваться только два раза. И кому мне сообщить и кого искать? Впрочем, Зеленого Фонаря, надеюсь, найдет Бэтмен, если уже не нашел. С Охотником и Атлантидой будет сложнее. Айзек, да-да, прости, задумался. Я говорю, что мы свяжемся с Фонарями. Какой у тебя план? Объединить главных звезд супергеройской братьи мира и совместно вступить в бой против захватчика. Это главная мысль. Как-никак к нам собирается наведаться целый бог, а он силен как Супермен и умен как Бэтмен. Так что мы в заднице. Прелестно. Не волнуйтесь, он не учел для захвата этой планеты одну важную деталь, меня. Моя хитрожопость уникальна и неповторима, так что вероятность нашей победы составляет 34%, а это много в такой ситуации, поверь. Надеюсь, Бетс освободится, с тобой свяжется. Хорошо, кивнул я. Ты где сейчас? У себя дома. Собираюсь на войну, как бы странно это ни звучало. Замечательно. И тут же Хирайшином переместился к ней. Ау, а-а, ты как урод, отвернись. Весьма пикантная картина у нас открывается. Рыжая дамочка только в одном нижнем белье, причем весьма вызывающем, черном с кружевами. Если это твой хитрый план по соблазнению противника, отвлечению внимания или обездвиживанию его, то он хорош. Ты всегда на миссии такое белье надеваешь? Спросил с улыбкой и уже в следующую секунду уклонялся от бутарангов. Заткнись, какого хрена ты тут делаешь? Спросила она, прикрываясь плащом. Хотел тебе кое-что отдать, и протянул ей записную книжку. Здесь на каждой странице есть знак, на который нужно капнуть капелькой крови. Не волнуйся, контракт с дьяволом не подписываешь, только со мной. Да уж лучше с дьяволом, буркнула она, принимая записную книжку. Ну согласен, он весьма обаятельный мужик, но не в моем вкусе, я по девушкам. Впрочем, мы отдалились от темы. Капнешь на нее, появится мой клон. Тут их 30. Как только попрут твари, распечатаешь их, они поддержат огнем готым. Ведь полиции, спецназа и небольшой военной части будет мало. Ясно. Это все пока? Продолжила она рассматривать книжку, перелистывая и внимательно вглядываясь в содержимое. Да, тогда иди Энер отсюда. И чего так нервничать-то? Нормальное нижнее белье. Дальше я переместился к себе домой и применил карточку для поиска. Марсианский охотник был в Вашингтоне на мое счастье. Поэтому я послал туда клона. Веселее всего было с Атлантидой. Атланну, королеву Атлантиды, что сейчас должна быть еще жива, находилась в 300 милях на запад от Лиссабона. У нас была дозаправка в полете из Биалии в Мадриде, там есть моя метка. А дальше мчаться на всех парах под воду в Атлантиду. Да уж, задачка не из легких. Спустя 40 минут, Атлантида, королевский дворец. Пришлось мне пробить целым десятком склеенных между собой стражников стену в дворец королевы. Там кроме нее было еще пару стражников и трое личностей, знакомых мне по мультику. Старший сын Атланны, Орм, затем ее правая рука и телохранительница, Мера и еще черная манта. На высоком помосте располагался трон, на котором восседала блондинка с ярко-голубыми, хотя нет, цвет ее глаз был роднее с морской волной, волосы длинные, немного волнистые, и это не из-за того, что они были в воде. Стройное тело, что было украшено прелестным платьем пурпурного цвета с синими вставками в районе груди, что подчеркивал ее пусть и не такую огромную, как у моих девочек, но полноценную двойку, возможно даже начало тройки. «Схватить его!» — крикнула меня. «Стойте, стойте! Я пришел с миром! Просто, они меня к вам, ваше величество, не пускали! А мне срочно нужно вас кое о чем спросить! Да как ты смеешь, сухопутный, о чем-то спрашивать королеву Атлантиды? Взять его! Не спеши, Орм!» Остановила она жестом черную манту и Меру со стражниками и тех солдат, что прибыли после устроенного мною шума. «Говори, человек, о чем ты хотел меня спросить?» Мне даже стало интересно, откуда у несомненно человека возможность дышать под водой, а еще этот доспех олимпийцев. Ну да, не заметить его было трудно, я был как раз в нем, снял только шлем. Возможно, вам это покажется дикостью, но я хочу вам сообщить о том, что на Землю в скором времени нападут инопланетяне, что зовут себя новыми богами, по большей части весьма неприятные типы. Они хотят захватить эту планету и поработить всех ее жителей независимо от расы, нации или пола. Вы также под угрозой. И поэтому я сюда прорвался, чтобы спросить, вы окажете поддержку мировой общественности в отбитии атаки Дарксайда? Ха-ха-ха, это заржал и весьма противно заржал Орм. Ты, человек, пришел просить нас о помощи? После того, как смели загрязнять наши владения своими отходами? После того, как правительство стран мира нас оскорбительным тоном? Орм, похоже, диалог я только с Атланной смогу вести. Он обратился ко мне, и мне отвечать на его вопрос. Если нужно будет, я тебя спрошу твое мнение. Да, матушка. Заскрежетал он зубами и стал уже меня испепелять взглядом. Может, нам его взять в битву с Дарксайдом? Пускай лазерами помирится. Возможно. Мой сын и полез вперед меня с ответом, но сказал он отчасти правильные слова. Зачем нам вмешиваться в дела наверху? Возможно, для того, чтобы выйти наконец вровень на мировую политическую арену? показать свою силу, заиметь должников на поверхности, а затем я добавил через кольцо, а еще наверху ваш сын Артур, которого вы несомненно любите. Нам одно мгновение ее глаза расширились, но она себя взяла в руки. Стоит отметить, у нее выдержка весьма серьезная, сразу видно, политик от Бога. Когда будет нападение? Через 5 часов, а если точнее, то через 4 часа и 50 минут. Откуда такие точные цифры? Нахмурилась она. У меня несколько источников, что подтверждают точное время начала нападения. Среди них даже олимпийские боги. Ясно. Она прикрыла глаза, прикидывая разные варианты. Хорошо, мы вам поможем. Но не считайте, что мы будем делать всю работу за вас. Равноправные отношения. Мы не наемники. Если я не ошибаюсь, то тебя воин зовут Айзеком Динклейджем, что носит титул легион. Это скорее прозвище от прессы. Но да, это так. Поправил ее. Это официальное предложение от какой-то страны или моя собственная инициатива. Неохота быть порабощенным левыми богами. Хорошо. Думаю, вам, детектив, нужно спешить. Это так. Всего доброго, ваше величество, и прошу прощения за разрушения, нанесенные вам и травмы солдатам. Затем, дождавшись кивка от Ланы, ушел Хирайшином. И тут же еще получил память от клона, что говорил с охотником. Он дал согласие. Внимание! Вы повысили уровень навыка вербовщик. Внимание! Вы повысили уровень навыка вербовщик. Внимание! Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Плюс 2 к воле. Плюс 2 к харизме. Плюс 2 к пафосу. Я прибыл в Готэм. И ведь как будто знал один ушастый, что я прибыл, он мне позвонил. Мы на крыше старой пожарной станции Готэма. Окей. И в следующий момент стою уже возле него и целой компашки людей. Вижу, многие собрались. И это так. Бэтмен, Найтвинг, Робин, Бэтгерл, Охотница, Саша Бардо, Пауэргерл и еще две дамочки. Имя. Дина Лорел Лэнс, Черная Канарейка. Уровень. 40. Раса. Метачеловек. Один класс. Страж. Один подкласс. Мастер Би. Особенность. Мастер Би. Сила воли. Одинокая женщина. Душевная травма. Крик. Возраст. 25 лет. Характеристики. СМ. Подробно. А после нее я посмотрел на незнакомую мне девушку ее же возраста. Имя. Эвелин Крауфорд. Уровень. 37. Раса. Человек. Один класс. Страж. Один подкласс. Мастер Би. 2. Класс. Воин. Один подкласс. Наемник. 2. Подкласс. Шпион. Особенность. Мастер Би. Мастер оружия. Наемница. Сила воли. Одинокая женщина. Душевная травма. Бывший солдат. Возраст. 25 лет. Характеристики. СМ. Подробно. А вы, как я полагаю, новые члены нашей небольшой группы по спасению бренного мира. Да. Гордо кивнула Дина. Я. Черная канарейка. А меня и взовите. Подняла руку вверх Крауфорд. Ну вот хоть убей, не могу ее вспомнить. Хотя чутье подсказывает, что она не проходной житель Готэма. Хотя возможно ее Бэтс нанял. Сколько у нас времени? Радужное настроение знакомства прервал вышеупомянутый мышь. 4 часа и 38 минут. Надо же, как точно. Откуда такие познания во вторжении зеленых человечков? Спросила наемница. Бог сказал. Пожал я плечами. И ведь не соврал ведь. Надо же и какой, это не важно. Предлагаю распределиться по парам и выбрать районы для охраны. Полицейские получили новое обмундирование и оружие, что им поможет. Но, думаю, наша помощь не будет лишней. Согласен, как делиться будем. Я с канарейкой, сказала Ив. Я с Робином. Решил за двоих Найтвинг. Ну и думаю, мы вдвоем. Выдала за обеих оставшихся охотница. Похоже, все определились по интересам. Бетс, а я вижу, сегодня прекрасная ноченька для романтической встречи под лазерами инопланетян, улыбнулся я ему. Я так и знала, что с ночным рыцарем что-то не так. Притворно вздохнула Эвелин, а ведь была надежда его закадрить. Уймись, Ив, шикнула ей канарейка. Эй, погодите, а как же я? Очнулась наконец-то Икара. Меня к кому в пару? Ты обо мне забыла? Дернула бровью вверх Саша. Саша, тебе лучше вернуться на базу. Видать, беспокоиться за Альфреда. Там подготовь на всякий случай операционную. Бой будет скорее всего жарким. Весьма жарким. Добавил следом. Хорошо. Недовольно кивнула она и направилась вниз. И зачем он ее тогда вообще тащил сюда? Впрочем, неважно. Так все же с кем я буду? Было бы неплохо, если бы ты мониторила Готэм с воздуха. Ответил я ей. Думаю, так будет большая эффективность от нашей работы. Да, это логично. Согласилась криптонка. Оденьте передатчики. Так мы сможем связаться между собой и координировать действия. Тогда давайте я еще поставлю на вас свои метки, тогда я смогу кого-то вытянуть из пекла или подкинуть помощи. А это не опасно? Ну эти печати. И чего она так поежилась? Нет, просто скажем так, временная татуировка. Она безвредная, и по вашему желанию я уберу ее после окончания вечеринки. Они переглянулись между собой, а затем все же неуверенно кивнули. Затем мы распределили районы и разделились. Вернее, все ушли попарно, а мы с Бэтменом остались на крыше того же здания. Минуты тянулись часами. Это давило на нервы. Я мысленно связался с Нигмой и получил информацию, что пока все спокойно и никакой нездоровой активности в мире не замечено. Было затишье. Самое интересное, даже Готэм прям чувствовал, что приближается что-то серьезное, и поэтому были слышны только звук машины работающего генератора. «Где зеленые фонари?» – нарушил я молчание. «Один в Нью-Йорке, другой в Вашингтоне». «Хорошо». Вновь молчание. Я даже как-то от нервов не находил слова для диалога. Пришлось использовать самогиндзюцу, чтобы успокоиться и привести нервы в порядок. Но разговора начинать у меня желания не было. Так в тишине и просидели, вернее пробдили до того, как в небе открылась огромная воронка темно-фиолетового цвета, и оттуда начали наступать сначала твари сотнями, а затем и показались еще несколько кораблей размером с фуру. Началось. «Альфред, запускай ракеты и установки. Еще запусти дронов». «Да, мастер Брюс». Из крыш некоторых домов тут же вылетели яркие вспышки и устремились в эти колонны твари, что зовутся парадемонами. Бабах! Серия взрывов в небе озарила город алым заревом. Но когда прояснилось, мы поняли, что корабли остались целыми. У них, видать, были щиты. Но это было полбеды. За ними шли уже тысячи этих тварей. Эх, придется потратиться чакрой. И тут же создал несколько десятков клонов и отправил их в небо. А сам призвал свой доспех и вооружился крупнокалиберным пулеметом. «Как ты решил справляться без пушки, ограничившись лишь дронами?» — спросил я бойца, но тот не ответил. «Ладно, не хочешь говорить? Не говори. Огонь я отрыл тут же. Обстрел с нашей стороны, а также со стороны полиции, что была внизу, и дронов, что парили в небе вместе с Карой и моими клонами. Кара занялась кораблями. Ей было трудно пробить щиты, но все же она это смогла и уничтожила почти все, кроме одного, который был помещен моим клоном в инвентарь под шумок, прикрытым рядом взрывов. Он сам весил не так уж и много, всего лишь 10 тонн, хотя я ожидал, что половину свободного места займет. Вот что значит продвинутые технологии апокалипса. Месиво было отменное, я уже не обращал внимания на системные сообщения об повышении уровня навыков, опыта и даже уровней. Хотя нет, я понял, что уже целых 2 уровня я набрал, ведь тварей было море, и они все прибывали. Затем из воронки выплыло еще 3 корабля, но побольше. Кара не смогла их пробить ни лазерами, ни грубой силой. Да и технологии Уина не помогали никак. Я проявил смекалку и поднялся в небо, схватил 2 корабля по бокам чакры лапами и натолкнул их на средний. Они поддавались сложно, но поддались движению. Еще сложнее получилось их удерживать более минуты, пока не погаснут щиты и они не столкнутся между собой. Но это того стоило. Взрыв был таков, что меня даже отбросило на землю. Я еле смог восстановить равновесие. И, как оказалось, мне еще повезло. Кара вон вообще в крышу собора влетела, воронка закрылась. Это, конечно, было хорошо, но вот ведь проблема была в том, что в Готэме осталось несколько тысяч парадемонов. В этот момент мне пришло сообщение от системы, что на планшет, что был в инвентаре, что-то пришло. Это были фотографии от загадочника. Вашингтон, в котором также были те же парадемоны, но кроме этого пару маленьких кораблей и один большой флагман. На некоторых из них были видны несколько групп летающих женщин, а если присмотреться, то на последней было видно, как человек с флагмана стал парить над городом. «Вот ты, Дарксайд», и показался. Спустился к бойцу и показал фото. «Ребята, действуйте без нас пока что. Мы в Вашингтон. Пауэр Герл, когда закончишь здесь, отправляйся к нам». «Принято». Чуть ли не хором ответили все они. И после этого я вместе с Бэтменом телепортировался в нашу славную столицу. Продолжение следует. Глава 60. Айзек Динклейдж. Думаю, город не успел восстановить разрушения после Ариса, как у них начались проблемы еще и с инопланетянами. Вновь разрушения, даже наличие здесь Хэла Джордана, марсианского охотника и Супермена с Дианой. Да и к тому же уверен, что Флэш сюда с Оливером Квином доберутся весьма скоро. Он уже на полпути к его вотчине, заберет его и двинется сюда. Клоны, что порезвились в Старлинг-Сити и Стар-Сити развеялись, передав мне информацию о состоянии дел там. Они атаку полностью отбили, ведь на их стороне были многочисленные отряды Аргуса, военные, полиция, их команды, а также часть злодеев, что стали плечом к плечу перед общей угрозой. «Привет, Диана!» Махнул я рукой в ее сторону, не отрываясь от истребления парадемонов, что тут бушевали, хотя их количество сокращалось весьма быстро. «Привет, рада вновь видеть тебя, и почему у нас привычка встречаться только на поле боя?» Невольно на ее лице появилась улыбка. «Да уж, странная тенденция, если честно, кац, и от взрыв тега погиб еще десяток парадемонов. Нужно это исправлять». Диана в свою очередь разобралась с двумя своими последними и отдышалась. «Согласна, только нужно победить, а для этого нужно нам всем объединиться. Бэтмен прибыл со мной. Как только в Готэме перебьют последних тварей, Пауэр Гёрл присоединится к нам. Замечательно. Вместе мы сможем одолеть этих мерзких демонов. Но кроме них есть еще вражеский воздушный корабль», указала она наверх, где рядом с ним парил Дарксайд, «а также есть группа воительниц на запад отсюда. Пока корабль не предпринимает ничего, возможно, это командный центр или же осмотрительная площадка. Тот пришелец также ничего не делает. Пока не трогаем его, нужно разобраться с фуриями. Я тебе помогу». «Нет, Диана», покачал я головой. «Прошу, помоги Супермену и Бэтмену зачистить город от демонов. Насколько я понял, войск, что выделил Аргус, не хватает. Хотя, думаю, здесь что-то приключилось у них. Не дай бог у них какие-то внутренние терки. Я даже не знаю, каким матом буду их крыть. Думаю, сюда скоро прибудет Флэш с зеленой стрелой. Шазама не видела, и стоило мне только его упомянуть, как он явился перед нами. Приветики, легионный принцесса Тимискиры, давайте начистим морду тому гаду, что парит в небе, уверен мы. Шкет, послушай меня, нужно его остановить до того, как он наломает дров. Пускай лучше с Дианой отправляется и поможет ей. Это тебе не видеоигры. Да, я знаю, кто ты. Ты ребенок 10 лет, но не это имеет сейчас значение, а то, что сейчас страдают мирные жители от нашествия парадемонов. И мы в первую очередь должны остановить их. Не справимся, сотни, даже тысячи погибнут или станут такими же тварями, как они. Дарксайд не вмешается в бой, пока не будут побеждены его подручные и солдаты. Ему гордость помешает это сделать, а еще чрезмерное самомнение. Поэтому лучше помоги Диане и мирным жителям. Внимание! Повышен уровень навыка нарутотерапия. Ха, хорошо, стушевался мелкий. Замечательно, вам на восток, я на запад. Я приземлился как раз перед самой высокой из фурии Дарксайда, отбив ее атаку, которой она собиралась убить какого-то солдата. «Вали отсюда, парень!» Рявкнул я, и тот тут же смылся. «Нехорошо нападать на беззащитных людей, они же вам не соперники. Раз ты решился отбить мою атаку, то должно быть считаешь, что достоин сражаться со мной на равных. Неважно, что я считаю, я защищу этот город. Плюс один к харизме, плюс один к пафосу, плюс один к воле. Достойные слова, как для воина земли. До сих пор нам откровенно попадались слабые противники, но она напасть не успела. Сверху на меня пытался напасть здоровяк с огромной гривой черных волос, словно у льва, и он был крупнее даже барды, ведь судя по его прикиду, кольчужные доспехи, красный плащ, небольшая универсальная палица в роли оружия и шлем странной формы, это он. Вот и встретились. «Колебак, Колебак, это мой бой, я», он тут же ударил, хотя нет, он просто отшвырнул ее взмахом руки, небрежно, словно она какая-то муха. «Вот, что значит силища нового бога. Плевать, отец сказал мне, что я здесь найду достойного врага, а все люди слабые, но этот ощущается иначе. Он сильный, он мой. Не думал, что я такой популярный на апокалипсе». Улыбнулся ему и приготовился к бою. «Но и дам оставить так просто не могу, поэтому буду действовать на два фронта». И создал себе двойника. «Ты займись фуриями, а я Колебаком». «Идет». Видать, Колебаку тоже идет такой расклад, ведь меня снесло в сторону, а затем мною снесло несколько домов подряд от силы удара. Весьма больно ощущать эти удары на себе. Пришлось быстро уходить из-под атаки этого монстра. Первенец у Дарксайда, конечно, отбитый. Берсерк тот еще. Впрочем, если не буду справляться с ним с помощью чакры, мне придется все же тот режим использовать. Хотя неохота идти в рукопашную. Имя. Колебак. Уровень. Раса. Новые боги. Класс. Воитель. Один подкласс. Уничтожитель. Два подкласс. Разрушитель. Особенность. Первенец бога, новый бог апокалипса, жажда крови, берсеркер, возраст, 1 миллион лет, характеристики, СМ, подробно, заблокировано. Следом я получил сообщение от системы. Внимание, вы получили побочное задание. Слон и моська, Калибак, первый сын Дарксайда, считает себя самым сильным богом после отца. Докажите ему, что даже презренный человек вроде вас способен его победить. Награда, плюс 250 тысяч опыта, плюс 10 к силе, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к ловкости, плюс 10 к удаче, плюс 100 свободных очков. Час от часу не легче. Что же, понеслась душа в рай. Клонов создавать смысла не было, а деление я уже использовал. Благо скорости уходить от него у меня хватало, но нужно быть внимательным. В первый раз он меня подловил. Прощупывать я его начал со стихийных техник дальнего радиуса действия. Суетон. Водяная пушка. Суетон. Водяная смерч. Катон. Огненный смерч. Катон. Испепеление. Датон. Каменные шипы. Датон. Погребение. Фуаутон. Ветряная мельница. Фуаутон. Ураган. Райтон. Кирин и еще Райтон. Электроволна. Из результатов моих атак я понял, что у него слабости к стихии молнии и огня. Хотя одна каменная пика смогла угодить, к слову случайно, ему в пятую точку. Точно не знаю, в какое полушарие она попала, но зарычал он сильно и еще больше озверел. Ну подумаешь, я ему задницу подпортил. Зачем так сильно реагировать? Впрочем, после этого я еще проверил фуиндзюцу и гиндзюцу. Они не работали. Нет, конечно, к примеру фуиндзюцу. Мгновенный паралич продержался примерно секунду, а дальше все же последовал удар мне в грудак. Правда, я его не так сильно уже чувствовал. Доспех весьма сильно напитался моей чакрой и работал на полную мощность. А ведь посмотрев его характеристики, я сразу понял, будет тяжело. У него сила в два раза больше, чем у Power Girl. В общем, против Дарксайда это не сработает, если уж не сработало против его тупого сыночка. Да и к тому же я пытался его даже в инвентарь засунуть, а не получилось. Обидно. Интересно, что там делает мой двойник? Боя вроде нет. Хотя, стоп. Он сейчас поставил четырехгранный барьер. Что он там делает? Впрочем, неважно. Сейчас главное не отвлекаться. Дерись как мужчина. Боюсь, я еще не разогрелся для такого боя. Трус. Я не трус, но я боюсь. Хотя ты, Калибак, просто бросаешься громкими фразами и тупой исполнитель. Ты же меня даже достать не можешь. Позоришь своего великого отца. Ай-яй-яй. Эр-эр-эр. Да я его разозлил и сделал себе только хуже. Похоже, его берсеркер только активировался еще сильнее, если это, конечно, возможно. Приходилось теперь уходить Шульшином и Хирайшином еще чаще. А нашпигованная ловушка из обычной взрывчатки и взрыв тегов его только немного опаливала. Да и то ноги. Я активировал Райтон. Покров и провел ряд атак той же стихии, а затем попытался приблизиться к нему и снести голову. Но эта гадина оказалась весьма ловкой, увернулась, хотя горло я ему порезал. Но это меня только подстегнуло для следующих атак. Впервые за наш бой противник отступает, а я нападаю. Скорости немного не хватало, поэтому я врубил 8 врат 1 уровень. Это только восстановило прежний резерв чакры и сняло усталость. Делу оно, конечно, помогло, но не настолько, чтобы я был быстрее Калибака. Затем я решил включить 2 и краткое уровень. Дело сдвинулось. Я наносил серьезные раны, хотя они тут же начали зарастать. Но я понял, что у него есть 2 слабых места, которые плохо заживают по каким-то причинам. Это горло и район сердца. По ним я и бил больше всего, как только это осознал. 3 уровень. И теперь Калибак явно не поспевал за мной. И даже, кажется, начал уставать. Я попробовал накинуть на него пару гиндзюцу, но все же это не помогло. Видимо, у него защита серьезная на мозг, или то, что у него мозгом можно назвать. Ведь больно умным он не был. Это тебе не Орион. 4 уровень. Калибак полностью потерял инициативу и стал моей грушей для битья, хотя и пытался как-то давать сдачи. Ну да, я тоже получал, но моя регенерация справлялась. Самое удивительное, что доспех не был подвержен уничтожению. Были, конечно, вмятины или царапины, но небольшие. Люблю я тебя, Гефест, и уважаю. Нужно ему какой-то подарок через Тимискиру послать в знак уважения и признательности. Комбинированная атака Райтона и Катона, проведенная через меч, решила исход боя. Ведь я угодил ему прямо в сердце, заставив его полностью разорваться, и даже дыру сделал такую, что могу смело голову свою просунуть. Но на этом я не остановился, а завершил бой с ним, снесением его буйноголовушки, которую я смог поместить в инвентарь, а тело запечатал с помощью фуиндзюцу. Внимание! Вы выполнили побочное задание. Слон и моська. Награда. Плюс 250 тысяч опыта. Плюс 10 к силе. Плюс 10 к выносливости. Плюс 10 к ловкости. Плюс 10 к удаче. Плюс 100 свободных очков. Спустя пару мгновений барьер, что поставил мой двойник, исчез. Никого кроме него там не было. Хотя спустя секунду, когда он появился передо мной и слился вновь воедино, то я получил его память и прожил мысленно. Он смог перевербовать всех фурий, что были там, а удалось ему это благодаря по большей части мозгоклюйству. А началось все с фразы: «А верите ли вы в Бога нашего единого и справедливого Дарксайда Великого, как верю в него я?» Сказать, что дамы были ошарашены, это ничего не сказать. Они ожидали бой с противником, а в итоге встретили его поклонника. Пока их процессор пытался переварить эту фразу, мой двойник начал их окучивать словесным потоком, который сменялся временами с обожествления Дарксайда на его конструктивную критику и наоборот. Они не могли цепляться четко за мой диалог, в итоге клюнули на удочку и полностью расслабились, забыв о бое. Они даже не напряглись, когда он создал 4 клонов и те накрыли их барьером, наложил иллюзию боя, для тех, кто снаружи, и продолжил накладывать лапшу на уши фуриям при этом с примесью гендзюцу, которая сработала. Видимо, даже такой гений, как Дарксайд, не позаботился о мозгах своих подопечных среднего звена. Хотя помнится мне, девушкам в этом отряде также промывали мозги, и вполне логично, что оставили эту возможность на будущее. В общем, мне это почти удалось сделать сначала бескровно, они прониклись ко мне симпатией. Кого я знал по канону, на тех я давил самой слабой темой, к примеру на Барду, чувством воинской чести, чувство вины, память о матери, на Галатину, ее правую руку, ее комплексом любящей сестры и ревностью, так как намекнул, что если Дарксайд еще не берет такую сногсшибательную даму, как ее наставница, то обязательно клюнет, и она будет только его и ничьей больше. Этого аргумента, наверное, хватило больше всего. Как говорится, любовь делает чудеса, а фанатичная любовь делает невозможное возможным. На лошину я надавил авторитетом убийцы бога Риса, хотя, возможно, они его и не знают даже, но она прониклась, а еще я намекнул, что я такой человек, который любит преданных подчиненных и исполнительных, не щажу предателей и идиотов. Ее пцмская природа это одобрила. Остальные также поддались либо запудриванию мозгов, либо же уходили в нейтралы, полностью утеряв желание драться. Но неожиданно помощь мне тогда пришла от бабули. Она пыталась пробиться через барьер, но не могла. Двойник в этом учуял свою выгоду и пустил ее внутрь. Она тут же попыталась его атаковать. Но на счастье я решил все же использовать технику на основе стихии смерти. Я ее только теоретически разработал, и она несовершенная. Но я решил ее назвать Шитон. Касание смерти. При одном касании кулака, что был окружен черной энергией, тело бабули расщепилось изнутри до половины, сопровождая разрыв внутренних органов ужасной болью и криком. Она умерла, хотя и сумела нанести удар по двойнику, который ничего не дал. В итоге фурии были ошарашены и полностью уверовали в мои силы, смотря на обезображенный труп, что был раскидан кусками по земле вокруг меня, и согласились следовать за мной. И сейчас они в инвентаре, а останки бабули как трофей и исследовательский материал у меня хранится запечатанным в заначке. И тут я обратил внимание на припортовую часть города. Там состоялся бой, что начался без меня, между Дарксайдом и, надеюсь, будущей Лигой Справедливости, что состояла из Дианы, Бэтмена, Супермена, Зеленой Стрелы и Фонаря, Марсианского Охотника, Флеша и Шазамас Пауэр Герл в придачу. Они были увлечены боем и меня не заметили. Ребята уже объединились и коряво, но все же работали вместе. Они смогли понять, что от омега-лучей можно смертельно отгрести, и лишили уже одного глаза Дарксайда с помощью меча Дианы. Но ничего не получается в попытке лишить его второго. Поэтому мне сам Бог велел, как говорится, помочь им. Но если что, это я не Дарксайда за Бога принимаю, несмотря на его видовую принадлежность. Новая винтовка, что я достал на черном рынке, здесь пригодилась. Я ее усилил фуином, напитал чакрой ее и пули, а еще и воли добавил. Прицелился и выстрелил. Арррррр, хедшот. Нужно будет в будущем посоревноваться с Дэкшотом или же Дэвстроуком в стрельбе. Но это на будущее, а сейчас бой со слепшим Дарксайдом. Хороший выстрел, услышал я от Бэтмена, что стоял в километре от меня. Вот ведь жук, догадался, что я услышу. В следующий момент я метнул куной с меткой в его сторону и, представ перед ним, попытался снести голову. Но тут меня ждал сюрприз. Мне самому чуть не снесли голову. Появился тот, кого я опознал и без взора игрока как Степпенвульфа. Он умудрился своим пламенным мечем ранить меня трижды и тут же отбросить ударом ноги на расстояние в несколько километров. Я оказался под толщей воды. Выбраться было не так уж и сложно, но вот раны болели, и заживали они весьма медленно. Видимо, это из-за меча, которым были нанесены, он у него особенный. Поэтому глубокая рана на руке, шее и в животе меня сильно беспокоили. Жизнь утекала быстро. Пришлось отключиться от боя и полностью заняться своим лечением. Благо, пока ребятам ничего не угрожало. Шазам с Пауэр Герл и марсианским охотником бились с Степпенвульфом, а остальные с Дарксайдом и пытались его вытолкнуть в воронку, что вела на апокалипс. У меня это дело заняло больше 10 минут, и когда я уже излечился, сильно уменьшив запас чакры, отправился на помощь им. Они к тому времени вырубили Степпенвульфа и выкинули его через воронку. На последних силах я все же полетел к ним помогать, активировал режим берсеркера и вступил в ближний бой на свою голову, потому что годного меча или огнестрела не было для этого дела. Подарок Артемиды эта козлина по имени Степпенвульф уничтожил своим клинком. Поэтому мне пришлось идти в ближний бой с таким монстром, как Лорд Апокалипс. Он умудрялся, не заживив себе глаза, драться достойно. Уважаю, однако, но это плохо для нас. Я и Супермен получали больше всех в ходе боя. Но совместными усилиями и корректировки Бэтмена, я к тому времени уже и не соображал, что делаю, смогли его прямо-таки вбить в воронку. Она закрылась, оставив нас одних. А я получил сообщение о том, что все-таки задание закончилось и победа за нами. Все радовались, а я только и смог спуститься на землю к мечу, что потерял во время боя главный генерал Дарксайда, и забрать его себе в качестве компенсации, а затем улегся на землю и заснул. Продолжение следует. Эпилог. Военная база ВВС США спустя 10 часов после вторжения Дарксайда. В просторном помещении собралась почти вся команда супергероев, что защищали столицу США. Почти все, из-за того, что двое отсутствовали. Это Пауэр Герл и Айзек Динклейдж. И ведь это произошло из-за спонтанности одного Казановы, это сказал Хэл Джордан. Он умудрился из-за раны и истощения сильно устать и уснуть прямо на месте, где происходил бой. Пауэр Герл поначалу испугалась за него и решила проверить его пульс. Но сонный Айзек заворочился, перевернулся и подмял под себя Кару. Обнятая железной хваткой, она краснела, пищала, но не могла никак освободиться. Хотя она и считала, что сильнее его, но выбраться не получалось, на удивление блондинки, а особенно Супермена, который хорошо знал силы криптонцев и пределы сил человека. В итоге в соседнем помещении, что служило спальным местом для Динклейджа, он спал в обнимку с Карой. Ребята улыбались, шутили, ну и разумеется завидовали, кроме Супермена и Бэтмена. Но больше всех завидовала Диана. И вряд ли Айзеку, впрочем, тонкую душу амазонки трудно понять. Дверь в помещение отворилась, и перед ними предстал агент Аргуса, который был хорошо знаком Бэтмену из-за его службы в полиции. От лица правительства Соединенных Штатов Америки я благодарю вас за оказанную помощь в отражении вражеской атаки на города нашей страны. Мне весьма приятно познакомиться с вами. Зовите меня Ником. Просто Ник? Переспросил Хэл. Да, просто Ник. Кивнул ему агент. «Думаю, у вас к нам появились вопросы по поводу вашего сбора». «Это так», — взял слово Супермен. «Не мешало бы помочь мирным жителям в наших городах разобрать завалы и найти пропавших без вести. Поверьте, благодаря действиям детектива Динклейджа эту проблему свели до минимума. С этим справится простая полиция и пожарные». «Ха, ваш Динклейдж сейчас отсыпается в компании той блондинки и зализывает раны». На эти слова зеленого фонаря скрипнули зубами Диана и нахмурился Супермен. «Это мы основную работу сделали, а он напоследок пришел немного отмутузить Дарксайда». Немедленно. Диана пыталась что-то сказать, но ее перебил Ник. «Ау, я с вами совершенно согласен. Детектив Динклейдж и вправду сделал мало», — с сожалением произнес агент. «Он всего лишь помог организовать работу сообществу стран мира, Атлантиды, Лиги убийц, кучи разношерстной массы супергероев и злодеев, помог отбить атаку в каждом городе Америки, что подвергся нападению, свел к минимуму количество разрушений и жертв, и всего лишь убил двоих новых богов апокалипса, которые считались одними из сильнейших, а также ликвидировал угрозу со стороны гвардии правителя апокалипса, Фурии. А затем помог вам ослепить и отмутузить немного Дарксайда, а сам попал под удары вражеского генерала и его оружия, раны от которого были способны убить и криптонца. Но он попытался ему противодействовать и отвлек внимание для того, чтобы трое из вас его подловили на моменте неожиданности, и только потом был отправлен благополучно пинком в толщу воды и тяжело ранен. И да, он всего лишь выбрался оттуда, не теряя сознания, почти сразу же понесся в атаку на одного безглазого бога, которого вы пинали вдесятером и никак не могли выпереть в ту воронку, которая и так втягивала предметы внутрь. Вы правы, он ничего не сделал для этой победы, по сравнению с таким прекрасным офицером ВВС США, что умудрился служить инопланетному военно-политическому блоку, что контролирует огромную часть Вселенной. Фонарь заткнулся и чувствовал себя немного пристыженно, как и половина из присутствующих. Впрочем, мы отдалились от темы, прервал молчание агент Аргуса. Президент хочет вас поздравить с победой и поблагодарить. Поэтому уже этим вечером на скорую руку будет созван небольшой митинг-встреча, где вы будете представлены общественности, как его друзья и защитники. Это просьба явиться туда, хотя вы можете и не являться. Это ваше право. А Бланди и этот спящий красавец будут на нем, а вас кто конкретно интересует? Полуулыбкой спросил Шатен. Я просто спросил. Да, будут. Их мы не забыли. Где Уоллер? Спросил Бэтмен. Сейчас она улаживает дела с королевой Биалии и Атлантиды. Политика не требует отлагательств, тем более в такой час. Поэтому был послан я. Ну так вы придете? Вся сидящая девятка переглянулась и кивнула друг другу. Мы будем. Улыбнулся лучезарно Супермен. Удивительно, но я умудрился заснуть прямо на поле боя. Хорошо, что просто не отрубился от истощения, хотя я был близок к этому. Но хоть я и уснул на твердом асфальте, поправка. Помятом, покрошенном асфальте, но мне сейчас было мягко. Такое ощущение, будто лежу на водном матрасе, такая мягкость. Жамк-жамк, ах, что это еще за звук? Я разлепил глаза и увидел довольно милую картину. Кара Зор-Эль краснела и пыхтела подо мной, но не в том пошлом смысле, каком можно было подумать, а в том, что я был на кровати, а она в моих объятиях, а я в ее. Похоже, я умудрился заснуть как-то в обнимку с ней, хотя этого не помню. С добрым утром, улыбнулась она мне. Доброе, а почему ты со мной в одной кровати? Ты уснул прямо на дороге, я хотела проверить, как ты, но ты во сне меня прижал к себе и никак не отпускал. В итоге я осталась тут дожидаться, пока ты проснешься и отпустишь меня. Мы на военной базе сейчас. Угу, ясно. Я ее отпустил. Хотя, если честно, не особо хотелось этого делать. Спасибо, и извини за это. Да ничего. Ой, мне пора, нужно кое-что сделать. И умотала за дверь со скоростью света. Неудобно получилось как-то. Хотя и приятно. Внимание. Вы выполнили задание от системы. Задание ССС плюс ранга. Вторжение Дарксайда. Задачи. Остановите завоевание Земли. Выполнено. Победите Дарксайда. Выполнено. Убейте одного из новых богов. Выполнено. Х2. Объедините минимум 6 супергероев в одну команду. Не обязательно. Выполнено. Завербуйте как минимум одного члена свиты бога Апокалипса. Не обязательно. Выполнено. Мистер, удачный момент. Воспользуйтесь суматохой, чтобы навредить вашим земным противникам. Не обязательно. Не выполнено. Вы получили уникальную награду. Плюс 500 СО. Плюс уважение самого присутствия. Плюс повышение отношений со смертью. Плюс особая награда, свиток вольного призыва. Это зашибись, я теперь смогу отправиться и найти себе призывное животное. Прям мурашки по коже. Внимание, вы получили новые плюс 15 уровней опыта. Внимание, вы получили новые плюс 15 уровней навыка нарутотерапия. Внимание, вы получили новые плюс 10 уровней навыка магнит для проблем. Внимание, вы получили новые плюс 5 уровней навыка инкуб. Внимание, вы получили новые плюс 20 уровней навыка нога чака нариса. Внимание, вы получили новые плюс 18 уровней навыка владения холодным оружием. Внимание, вы получили новые плюс 25 уровней навыка снайпер. Внимание, вы получили новые плюс 15 уровней навыка росомаха. Внимание, вы получили новые плюс 10 уровней навыка режим берсеркера. Внимание, вы получили новые плюс 15 уровней навыка стильдинг лейджа. Внимание, вы получили новые плюс 25 уровней навыка мастер би. Внимание, вы получили новые плюс 10 уровней навыка мазохист. Внимание, вы получили новые плюс 20 уровней навыка аура страха. Внимание, вы получили новые плюс 4 уровней навыка вор. Внимание, Вы получили новые плюс 10 уровней навыка адепт Шиагарата. Внимание! Вы получили новые плюс 10 уровней навыка вербовщик. Внимание! Вы получили новые плюс 5 уровней навыка скрытность. Неплохо, а что у нас с процентами? Плюс 13% к психической устойчивости. Плюс 1% к устойчивости против ментальных атак. Плюс 10% вероятности к тому, что вы встретите знаменитость. Плюс 10% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях. Плюс 10% к сопротивляемости холоду. Плюс 5% к сопротивляемости обморожению. Плюс 10% вероятности стать другом любому персонажу, кроме некромантов. Плюс 5% вероятности, что вы попадете в ад без очереди. Плюс 5% обучаемости в любой сфере. Плюс 15% вероятность встречи с героями прекрасного пола. Плюс 10% вероятность завести романтические отношения с героиней. Плюс 5% вероятности, что вы сможете склонить на свою сторону кого угодно. Плюс 5% к вероятности сопротивляемости к любой магии. Плюс 5% вероятности подружиться с теми особами, которые также имеют жажду битвы. Плюс 10% вероятность встретить сильного противника. Плюс 10% вероятность победить противника, что превышает вас по силе и опыту. Кроме этого, у меня были повышения еще и у навыков и техник по стези чакры и воли. Но сообщений по ним было слишком много, поэтому я отложил это на потом. Были прибавления по характеристикам. Плюс 50 000 к чакре. Плюс 2 000 к контролю. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к ловкости. Плюс 100 к выносливости. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 50 к интуиции. Плюс 50 к удаче. Плюс 50 к харизме. Плюс 50 к лидерству. Плюс 100 к пафосу. Плюс 150 к воле. Плюс 50 к стратегу. Плюс 150 к со. Это весьма радует. Конечно, такой бой с такими личностями не прошел бы даром в любом случае, но ведь еще помимо этого мои клоны получали опыты в других городах. Поэтому у меня еще немного болела голова от переизбытка информации. Пришлось немного посидеть в позе лотоса, приводя голову в спокойствие и состояние рационального мышления. И после него я еще рискнул посмотреть в таблицу отношений. И даже не знаю, радоваться мне или плакать, но ситуация такова. Таблица отношений. Офицерами полиции 7000, уважение, любовь. Джим Гордон 2700, дружелюбные, он вас уважает. Артур Маккей 2700, дружелюбные, он вас уважает. Брюс Уин Битменом 4500, он вас уважает, дружеские. Ричард Дик Грейсон Найтвинг 3700, уважение, симпатия, дружеские. Джейсон Тодд Робин 2700, интерес, чувство вины, уважение. Барбара Гордон Битгерл 1750, интерес, чувство вины, уважение. Александра Саша Бардо 1750, уважение, опасение, благодарность. Китрин Смит 3750, любовь, благодарность. Помела Эйсли Ядовитый Плющ 8000, великая искренняя любовь, опека, одержимость. Харли Квин 3100, дружелюбие, заинтересованность, влюбленность. Джокер 2300, сильная заинтересованность, дружба. Жительница Тимискиры 3700, дружелюбие, искреннее уважение, чувство долга, сильный интерес. Фортуна 2000, заинтересованность, благосклонность. Арис 1300, уважение, любопытство, благосклонность. Артемида 4000, уважение, великая любовь. Афродита 1000, интерес. Зевс 1000, интерес, уважение. Диана 3200, заинтересованность, уважение, чувство долга, влюбленность. Ипполита 2200, интерес, чувство долга, дружелюбие. Донна 2150, интерес, дружелюбие, уважение. Харви Буллок 2550, дружелюбные, уважение. Рене Монтоя 3400, дружелюбие, искреннее уважение, непризнанная влюбленность. Харви Дент 1550, дружелюбные, интерес, опасение. Киллер Фрост Луиза Линкольн 2750, дружелюбие, заинтересованность, уважение, опасение, влечение. Люцифер Морнингстар 2650, дружелюбие, заинтересованность. Смерть 1800, заинтересованность, благосклонность. Сандра Вусан Леди Шива 1950, заинтересованность, уважение. Джейд Кроп 2150, интерес, уважение, вы ее кумир. Артемис Кроп 2550, интерес, привязанность, вы ее кумир. Кейт Кейн 1250, интерес. Ханна Майклсон 2200, заинтересованность, дружелюбие, влечение, одержимость. Королева Беатрис, королева пчел 4150, интерес, любовь. Александр Лекс Лютер 1750, заинтересованность, уважение, дружелюбие, опасение. Тесс Мерси Мерсер 1350, интерес, уважение, опасение. Аманда Уоллер 1900, заинтересованность, благодарность, опасение. Хартон 2050, интерес, уважение, опасение. Затанна Затара 2850, заинтересованность, влечение. Николас Никкраус 2250, интерес, уважение, опасение. Маргарет Мегисейр 1750, интерес, уважение. Сара Гордон Эссен 1750, интерес, жалость, чувство вины, забота. Талия Альгул 1350, интерес, настороженность, уважение, опасение. Рас Альгул 1750, интерес, уважение, симпатия. Кара Пауэр Герл Зорель, Карин Стар 2500, заинтересованность, дружелюбие, привязанность, влечение. Эдвард Загадочник Нигма 1700, интерес, союзник, уважение, опасение. Кёлин Желтая Вспышка Райт 1300, интерес, сильное опасение, уважение. Отряд Фурии 2000, интерес, союзники, страх. Флэш Барри Ален 1500, уважение. Шазам Уильям Джозеф Билли Бутсон 1500, уважение. Марсианский Охотник 1500, уважение. Зеленая Стрела Оливер Квин 1500, уважение. Зеленый Фонарь Хэл Джордан 1500, уважение, зависть. Киборг Виктор Стоун 1500, уважение. Весьма интересно, даже не знаю, как реагировать на некоторых, к примеру, Айзек, в мою комнату влетела та, кого я не ожидал здесь увидеть, это была Донна. Привет, Дон, не ожидал тебя здесь увидеть, какими судьбами, хочу тебе радостную новость сообщить. В то время, пока вы бились с Дарксайдом, у Артемиды начались роды и спустя 2 часа, она родила, она даже подпрыгнула от веселья. Мальчик, это прекрасно, я искренне улыбнулся, эта новость меня сильно обрадовала, хотя я ожидал, что она родит примерно где-то через недели 2 или 3, но это ничего страшного, с Артемидой все в порядке, да, она уже ходит и отгоняет от вашего сына сестер, что хотят его подержать на руках, он просто такой миленький, спасибо за то, что сообщила, я прямо сейчас отправлюсь на Тимискиру, а разве тебя награждать вечером не должны, я слышала от Криптонки, что у вас на 8 вечера возле Белого дома какой-то парад, навещу их попозже, а сейчас для меня важнее мой сын и его мать. Хи-хи, ты какой, как она, хотя не важно, торопись к своим любимым. Они тебя, думаю, ждут. И я тут же ушел на Тимискиру Хирайшином.